Агапов снова построил своих в лесочке. Старшего сержанта коробило, что его всего изгадили краской, а на таком здоровом бугае не оказалось ни одной отметины. «Как вам удалось войти в квадрат? Научите остальных. Глядишь, и генерала погоняем по полю, в жопу ему постреляем». Простаков молчал, как партизан, кем, впрочем, и являлся на данный момент. «Детина, язык отсох. У нас осталось 5 минут». «Ой!» — схватился Заботин за живот. «Чего еще?» Раздраженное его высокоблагородие подскочил к Грише. «Да чего-то кишки крутануло. Надо знать, когда просираться. Чего молчишь, Простаков? Вы фонари зажигали или нет?» Леха надул нижнюю губу. «Зато компот выиграли». Агапов сел перед строем на корточки и стал тихо-тихо смеяться. Все меченные в первой битве поддержали командира. «А чего такого?» — оборонялся Леха. Старший сержант подошел к нему и похлопал по плечу. «Скажи нам, Кутузов, как теперь выиграть?» Леха молчал. У него не было никаких мыслей. Фонари теперь горят у них постоянно. Элемент внезапности потерян полностью. И тут с поляны донесся голос генерала. «Пошли!» Отделение как стояло, так и ломанулось ловить на себя шарики. После непродолжительной атаки довольный инспектор прохаживался вдоль шеренги разукрашенных солдат. «Вот так, товарищи, как говорится, ни ума, ни фантазии. Мы завалили вас всех». Веретенко неожиданно замер, скорчился и, отбросив винтовку в сторону, побежал в темноту. Вернулся он минуты через две. Что-то живот скрутило. «Может, закончим?» — позаботился стойло Хряков. Хотя ему теперь хотелось продолжать. Дела пошли на лад. Он не сомневался, что разукрасит следующим зеленым цветом всех зайцев. «Продолжим!» — крякнул Веретенко. «Возвращайтесь на исходную». В очередной раз добрели до лесочка. По дороге Заботин пожаловался на боли в животе, выбежал из строя в ближайшие кусты. И вскоре по полю раздалось легкое тарахтение. Следом за ним оставили походный порядок Бабочкин и Лепестков. Переход занял вместо 1,5 минут целых 5. «Чем нас накормили сегодня?» Агапов морщился, потому как у него тоже начались боли в кишечнике. «Или мясо в котлетах хреновое, или этот компот, поди, на складах 20 лет лежал». «Тогда мясо, — рассуждал Заботин, — оно лет по 50 лежит в холодильниках». «Хорош гадить! Давайте думать, как нам...» Агапов сорвался с места и засел за ближайшим деревцем. Уединиться понесло и Простакова. Стойло Хрякова боли доставали уже давно, но он пока держался. Зато генерала развезло по полной. «Чем вы кормите людей?» — восклицал он, возвращаясь в очередной раз из вынужденного похода. «Профилактическое мероприятие по очистке кишечника, а? Комбат!» Подполковник стоял на своей позиции, крепко сжимая пейнтбольное ружье. На глаза навернулись слезы. Невероятно, но факт. Они все отравились. Вон и полковники, помощники генерала из кратковременного похода возвращаются. Как они отобьют эту атаку? Адъютант Веретенко, водители и непосредственный виновник происходившего с животами сослуживцев, борец за хорошее питание, столовой, террорист. Он же лейтенант Мудрецкий, сам корчился от боли и время от времени выпускал из рук фонарь и давал организму волю. Отделение лихорадило. Многие стояли в строю, мужественно перенося лихорадку. — Может, скажем, — завыл Заботин. — И упустим шанс пострелять в шакалов? — выкрикнул Агапов, снова хватаясь за живот. — Помните слова генерала. Нужно бороться со своими естественными позывами. — А если силы не равны? — нудел Заботин, одновременно проводя газовую атаку. «Без потерь не обойтись!» — скороговоркой выдавил он и со скоростью, похвальной для бойца российской армии, скрылся в кустах. «Ты сейчас пойдешь и будешь так крутиться, как ни одна баба на бразильском карнавале задом не виляет, ты понял?» — взревел Агапов. «Сыны, вы уяснили?» Простаков вышел из-за дерева. «Давайте прятаться!» «Чего?» Старший сержант уже сам плохо соображал из-за постоянных позывов. Отобрали 5 человек, что поменьше, и отправили их в обход вместе с Простаковым. Ползти теперь не имело смысла. Шли один за другим. Справляя нужду, генерал отмечал перемещение противника. Вернувшись на позицию, он заявил: «Видите, снова в обход пошли, с поля зайдут. Ну, а теперь мы их видим постоянно. Ничего не видит. Никто не видел, как он улыбался. Участь стойла Хрякова была решена. Быть ему не полковником, а снова майором, и служить не в Москве, а на севере».